Марья Николаевна еще колебалась и, по-видимому, ждала, что Петр Павлович сам поймет, что ему необходимо удалиться. Но Муратов не трогался с места, ожидал именно той минуты, когда он останется один с молодой девушкой. Марья Николаевна встала с места. «Вы меня извините», — проговорила она сухим тоном, недовольная и матерью, и Петром Павловичем. «О, пожалуйста, не стесняйтесь», — произнес Петр Павлович. «Да он радиоханик, что поболтает с нашей стрекозой без нас», — шутя проговорила старуха Сухарева, грозя ему толстым пальцем, затянутым в свежую перчатку. «Ведь он чего-чего не болтал ей в институте. Смешит, бывало так, что я сама еле удерживалась от смеха. Всем классным дамам клички дал». Марья Николаевна молча пошла из гостиной. «Кузина, дайте вашу руку», — тихо проговорил Муратов, оставшись наедине с Юлией Николаевной. «Я даже не успел ее хорошенько пожать». «Вот вам обе», — проговорила молодая девушка, весело протягивая ему обе руки. Он с чувством пожал их и тихо поцеловал ее правую руку. «Вы похорошели, выросли», — проговорил он. «Выросла? Не говорите мне этого. Это слово всегда напоминает мне, что будто я еще ребенок. Так и кажется, что вот-вот сейчас велят учить урок и оставят без третьего блюда или снимут пелеринку». «А вы хотите быть поскорее взрослой и самостоятельной?» — улыбнулся он, всматриваясь в нее. «Кто же этого не хочет? Вы помните, как я рвалась за границу? И что же? Нас заперли в отдельное купе. Николас был серьезно болен и раздражен. Мари устала от зимнего сезона и все дремала. А мисс Дальтон, которую взяли мне для практики в английском языке, только таращила глаза и отвечала протяжным басом «Yes». Наконец мы приехали в Вильдбад. Что за общество? Кто в подагре, кто на костылях, кто в чахотке. Одни едва ходят, другие возят в колясках, как детей точно в лазарете. Даже смеяться было неловко. Вот-то я скучала. Потом поехали в Швейцарию, в Интерлакен. Там та же скука. Мне даже природа надоела. И везде наставления, везде замечания. Поехали мы раз смотреть на восход солнца на Юнгфрау. Рядом с нами был какой-то длинный-предлинный англичанин в клетчатом костюме. И такая же длинная англичанка тоже в клетчатом костюме. Он держал в руках часы, проверяя по ним восход солнца. А она читала какой-то гид, сверяя описание природы в гиде и саму природу. Когда солнце взошло, они оба с серьезным и строгим видом проворчали. «Совершенно верно!» Ну, я и расхохоталась. «Если бы вы видели, как посмотрела на меня Мари!» И потом всю дорогу она читала мне наставление насчет того, что смеяться неприлично. А я не могу не смеяться, когда мне смешно. Потом мы в Париж заезжали и видели только какие-то колонны, да умирали со скуки в Комеди Франсез, смотря Мольера. Нет, я не такое воображала себе жизнь вне института». «И такая жизнь, кузина, будет продолжаться вплоть до вашего замужества», — тихо проговорил Муратов, искренне любуясь наивной молодой девушкой, походившей на милого ребенка. Он не ожидал встретить этого ребенка таким прекрасным.